Этот пес привел Такатаку к месту погребения короля. Но прежде разразилась великая война между белыми, и Такатака отправился на север, чтобы сразиться с немецким эндуной по имени Хамба-Хамба, с тем, кто ходит взад и вперед и остается непойманным. «Он Летто Форбек», — перевел Крейг, командующий войсками Германии в Восточной Африке в Первой мировой войне. Тунгата кивнул. Когда война закончилась, Такатака вернулся и вызвал к себе предателя, и они пришли сюда, причем с Такатакой было еще четверо белых, и привел их пес псов. Они искали гробницу 28 дней, но предатель не мог вспомнить точного места, и вход в гробницу был искусно замаскирован. Тем не менее, Такатака своим носом гиены учуял гробницу и открыл ее, и нашел ружья и повозку, но тело короля и 5 горшков для пива исчезли. Я это видел и все рассказал вам, — сказал Тунгата. Рассказ закончился разочарованием. Тунгата махнул рукой, но Усаманзи не думал сдаваться. Говорят, ярость Такатаки была похожа на первую грозу сезона дождей. Говорят, что он зарычал, как лев, а лицо его покраснело, потом стало лиловым, а потом почернело. Усаманзи фыркнул от удовольствия. Говорят, он сорвал шляпу с головы, достал пистолет и хотел пристрелить проводника, но его удержали белые спутники. Поэтому он привязал пса к дереву и стегал плеткой до тех пор, пока ребра не стали торчать из спины. А потом он забрал скот и золотые монеты, которыми подкупил предателя, и снова стал стегать его. Наконец, Такатака завизжал, как слон во время случки, убежал отсюда и больше никогда не возвращался. «Хорошая сказка», — сказал Тунгат. «Будет что рассказать детям». Он потянулся и зевнул. «Уже поздно». «Сказка еще не досказана», — сказал Усаманзи и положил руку на плечо Тунгата, не давая ему подняться. «Не досказана?» «Именно. Следует вернуться немного назад, к тому времени, когда Такатака, четверо белых и предатель пришли сюда впервые на поиски гробницы. Увидев их, мой дед Инсудша сразу заподозрил неладное. Все знали, кто такой Такатака. Все знали, что он ничего не делает просто так. Поэтому Инсудша послал в лагерь Такатаки самых красивых своих жен. Они принесли в подарок яйца и кислое молоко, и Такатака сказал, что пришел сюда охотиться на носорогов. Усаманзи замолчал, бросил взгляд на Крейга и продолжил. Такатака был знаменитым лгуном. Как бы то ни было, самая красивая из жен подождала предателя у места для купания на реке. Она коснулась под водой той части тела, про которую говорят, что чем тверже она становится, тем мягче становятся мозги человека, а чем чаще покачивается, тем быстрее болтается во рту язык. Почувствовав руку девушки на своем копье из плоти, предатель рассказал все об обещанном скоте и золотых монетах, а девушка мгновенно все передала моему деду. Старый колдун откровенно наслаждался их вниманием. Моего деда поразил страшный ужас. Он не знал, как поступить. Такатака пришел осквернить могилу короля. Инсушта стал поститься и перестал спать. Он бросил кости и смотрел в священный сосуд с водой, а потом послал за 4 лучшими своими учениками. Одним из учеников был мой отец. Дождавшись полнолуния, они отправились в горы, открыли гробницу короля, принесли жертву, чтобы успокоить его дух, со всеми знаками почтения унесли тело и заложили камнями вход в пустую гробницу. Они перенесли тело короля в безопасное место, положили его там, а рядом поставили 5 горшков с яркими камнями. Правда, отец сказал, что в спешке они разбили один из горшков и пересыпали камни в сумку из шкуры зебры, а черепки оставили валяться на полу гробницы. И ученики, и Такатака не заметили один камень, — тихо сказал Тунгата. Мы нашли черепки и один единственный алмаз. Теперь, Нкози, если чувствуешь себя уставшим, можешь отправляться спать, — разрешил Усаманзи, поблескивая слезящимися глазами. что? Хочешь услышать, что было дальше? Мне нечего больше сказать. Сказки конец. Куда они перенесли тело короля? Спросил Тунгата. Ты знаешь это место? Мы мудрый и глубоко почитаемый друг. Усаманзи усмехнулся. Очень приятно и неожиданно услышать слова почтения и уважения от столь молодого человека. Но я отвечу на твой вопрос, сын Кумалу. Я знаю, где находится тело короля. Меня посвятил в тайну отец. Ты можешь сказать мне, где находится это место? Разве я не говорил, что мы находимся сейчас в священном для Матабеллов месте? Священно оно вполне оправдано. О, Господи! Здесь! Воскликнули одновременно Тунгата и Крейг. Усаманзи довольно засмеялся и обхватил руками костлявые колени. «Утром я покажу вам гробницу короля», — пообещал он. «А сейчас у меня в горле пересохло от всех этих разговоров.